Глава 22. «Мы не туда едем», — проглотив, наконец, страх, я поправила пиджак Суворова на своих плечах, закутавшись еще сильнее. За окном мелькал пейзаж пригорода, и я понимала, что волк упорно везет меня в свое логово. Спаситель с невинной жертвой, герой с победой или захватчик со своим трофеем. Кто я для него? Его профиль был черен на фоне ночного неба, проглядывающего через машинное стекло. Или же он сам выглядел мрачно? Я не могла понять. Он неуловимо изменился. Взгляд, походка, даже телосложение стало еще мощнее. Глядя на него, некоторые могли бы увидеть в его глазах приговор. Они были словно нечеловеческими. Но я его не боялась. Уговаривала себя, что должна, просто обязана, особенно после того, как видела его окровавленное лицо после возвращения человеческой ипостаси, загоняла обратно странную гордость, которая словно павлин распустила хвост у меня внутри. Он спас меня. Дурочка. Готова была повиснуть у него на плече и рыдать. Мне хотелось этого до безумия, а также рассказать ему, через что мне пришлось пройти в клане бродячих. Но вместо этого я подняла голые ноги, обхватила колени и спрятала в них лицо. Загородилась от него огненной завесой волос, то открывала рот, чтобы задать вопрос, то молча закрывала. И так больше и не вымолвила ни слова. Я не ошиблась в своих предположениях. Суворов привез меня в особняк, встречающий нас открытыми настежь воротами, словно ожидающий дорогих гостей. Только оборотни, высыпавшие из-за всех углов, нарушили атмосферу дружелюбия. Они были явно встревожены за Альфу. Егор еле дождался, когда машина остановится, и уже напряженно ожидал у водительской двери, не смея ее открыть. Стас быстро оценил возникшую суматоху, повернулся, раскаянным взглядом пробежался по моей фигуре, заглянул в глаза и сказал: «Я на секунду, только никуда не уходи». Слышать просьбу в голосе Альфы было невероятно. Мне не послышалось, нет? Суворов выскочил из машины, тихо прикрыл дверь и торопливо заговорил со своим помощником. Бросил «расходитесь» остальным зевакам, и уже через минуту стоянка перед домом пустовала. Последним уходил Егор, и только когда его фигура скрылась из виду, Стас открыл мою дверь, не говоря ни слова, просунул руки под меня и вынул из автомобиля. «Пусти!» Я закрыла глаза, говоря нужные слова. И пусть мне самой хотелось расслабиться в его руках, я не могла себе такое позволить. Не сейчас, пока не знаю, что от меня хочет Альфа. Да и не могла я забыть его обвинений, брошенных мне прямо в лицо. «Нет». Он посмотрел на меня сверху вниз, склонив голову и продолжая идти. И я не сразу заметила, что он несет меня совсем не в особняк. Боковым зрением зацепила кусты роз в ночном саду, освещенные фонариками. Подняла глаза на арку, увитую плющом, под которой он пронес меня, и с удивлением поняла, что мы направляемся все глубже в сад. Подняла на мужчину глаза, встретилась с хищным прищуром и быстро отвела их в сторону, не выдержав взгляда. Мне показалось, что на меня смотрел волк, а не человек. Но ведь это невозможно, так ведь? Он переместил мой вес, и я с испугу ухватилась за его плечи. Калитка беззвучно распахнулась, открывая взгляду темный лес, заполнивший тишину звуками скрипящих деревьев. Становилось жутко, и я сжалась, но заметила это только когда до меня донесся успокаивающий шепот Суворова. «Все хорошо. Верь мне». «Как же, верь ему!» — так и хотелось крикнуть мне, но во рту было сухо от нервов. Казалось, что слова сейчас всколыхнут осадок в душе, тяжесть от его прошлых слов и поступков, обиду, что он не узнал меня, ту самую, почти идеальную. Его руки держали крепко и бережно, и какие бы буреломы он ни обходил, через какие канавы ни перепрыгивал, я возмутительно спокойно чувствовала себя. Мои руки так и остались на его плечах, от его кожи шло приятное тепло, греющее ладони, а под кожей чувствовалась дикая сила, так и влекущая к себе, и я благодарила всех лисьих богов, что сейчас ночь, мои глаза видят не так уж детально. Хотя сейчас бы я согласилась на менее чуткое к движению зрения. «Куда мы?» Поймав мой изучающий взгляд, Суворов притормозил, и я поспешила направить его мысли в другую сторону. «Я хочу показать тебе кое-что». «Прямо сейчас? Ночью?» «Не шутит ли он?» «Да», — решительный ответ, ускоренный шаг. Стас спешил, словно я могла каким-то образом вырваться из его хватки и убежать. Вдруг я оказалась на ногах, и от резкого движения рубашка задралась до груди, пиджак сполз с плеч. По мне так жалкое зрелище, которое совсем странно повлияло на волка. В его глазах горели жажда, голод и желание, лицо настоящего хищника, а я смотрела на него, не в силах оторвать взгляд, и стыдно было признаться. Он выглядел в моих глазах еще привлекательнее. Так и хотелось сделать шаг навстречу, но я стиснула зубы, одернула еще раз одежду и огляделась по сторонам. «Ох!» — вырвалось невольно. «Голубое озеро». Голос за спиной заставил кожу на шее покрыться мурашками. Затылок защекотало его дыхание, а мужские руки опустились на мои плечи. Я повела ими, желая скинуть оковы, и Суворов, глубоко и тяжело вздохнув, убрал руки. А потом сгробастал меня в охапку, вырвав вздох удивления, обнял крепко, словно оплетая всю меня, склонил голову ко мне и быстро заговорил. «Выслушай, не дергайся и не вырывайся, просто услышь меня». Я остановилась, замерла, и лес наполнился звуками нашего частого дыхания. Озеро манило к себе голубыми всполохами внутри, влекло, зазывало окунуться в свою глубину. Я смотрела на ровную гладь широко открытыми глазами, чувствуя прижатое ко мне тело Суворова. «Я ослеп не просто так, Катя. 10 лет я упивался болью одиночества, грыз себя изнутри. Одна человеческая девушка никак не выходила у меня из головы. Ради нее я, трехлапый волк, принял свою сущность альфы, несмотря на внутренних демонов. Но она выбрала другого. Злость и ярость долго отравляли мою жизнь. Лидер во мне требовал реванша, но я не мог, да и не хотел разрушать судьбы других людей. Годами накручивал себя, думал, что делал неправильно, и в один момент понял, что это путь в никуда. И тогда я воспользовался программой по подбору пар. Я слушала его почти не дыша, чувствовала горечь слов, но упоминание о человечке болезненно укололо сердце, и я стала напряженной, словно камень. И даже жар от его тела не согревал меня сейчас. И вот появилась надежда, еще невидимая, но я уже кое-что о ней знал. Ее зовут Екатерина. Я переступила с ноги на ногу, и он обратил внимание на мои голые ступни. Подхватил меня на руки вновь, присел и посадил меня к себе на колени, обхватив ступни рукой, согревая. «Мне не холодно, не надо», — попыталась я вырваться. «Да слушай», — попросил он второй раз за вечер, и я послушалась. Знала, чего стоит Альфе подобный тон, борьбы с самим собой, со своей сущностью. Я упорно видел в ней человечку, ведь по-другому и подумать не мог. Программа рассчитана именно на них, и я бился, как рыба об лед, не понимая, почему меня так дико тянет к одной лисице, почему от ее запаха у меня сносит крышу, а за единое ее прикосновение я готов заложить душу. Мой волк сходил с ума от слепоты человеческой половины, и я с трудом держал себя в руках, постоянно срываясь. Разрывался на две части. Одна рассуждала, что нельзя упускать возможность узнать свою идеальную пару, а вторая хотела послать все к чертям и захватить тебя в свое безраздельное пользование. Я дернула ногой от неожиданности и вскинула на него глаза, обернувшись. Стас поднял руку и мягко зафиксировал мой подбородок, чуть вздернув вверх. Но с того момента, как я увидел тебя, та человечка улетучилась, растворилась. Ночами меня преследовали только твои глаза, прикрытые от страсти. Я просыпался в поту со вкусом твоих губ на своих губах, и только придя сюда недавно, понял, что даже это место не воскрешает воспоминания о той несостоявшейся любви. Почему несостоявшейся? Я так и не смогла отвести от него глаз. Потому что это было что угодно, но не любовь. Дух соперничества, тяга к красивой женщине, поиск себя. Ради нее я готов был заключить со своими демонами сделку. Ради тебя же я порвал их всех в клочья. и обзавелся новыми. Сделав многозначительную паузу, он испытующе заглянул мне в глаза. «Кого ты видишь, когда смотришь на меня?» Я не могла шутить сейчас. Понимала, что он спрашивает абсолютно серьезно, поэтому собралась с духом и прислушалась к своему чутью. «Волка!» И, помедлив, добавила, сомневаясь, «но и человека тоже». Я нахмурилась, пытливо вглядываясь в его лицо, уже не чисто человеческое в своей ипостаси. «Но как?» «Я испугался, что могу не найти тебя, что с тобой мог случиться несчастный случай, и именно поэтому бродячие отменили сделку. И я изменился за один удар сердца. Меня будто перетрясло всего изнутри, поменяло местами что-то в голове. Я настроился только на тебя, чувствовал только тебя и понял значение истинной пары. Жаль, я не чувствовал так мир раньше. Не совершил бы кучу ошибок». На мой немой вопрос он усмехнулся. «Я бы узнал тебя сразу, как только открыл дверь, как только вдохнул твой запах, взял твой след. Не смог бы проигнорировать далекие сигналы, говорящие мне обратить внимание. За последние годы я так усовершенствовал контроль над собой, что в момент, когда он полетел к чертям собачьим, я оказался, мягко говоря, не в своей тарелке». Суворов сильнее стиснул меня в кольце своих рук. «А ведь я как-то читал в летописи, что мы раньше были способны определить свою пару с первого взгляда, с первого вздоха, с первого прикосновения. Но позорно утратили эту особенность. Думал, что это красивая сказка, а оказалось самое что ни на есть реальность. Вот только чтобы объединить волка и человека, мне понадобилось почти потерять тебя». Его слова пробрались сквозь кожу, задели струны моей души. Он говорил так искренне, так горячо, что мое сердце таяло. Но я боялась показать свои чувства. Меня не покидало ощущение, что стоит мне расслабиться, поверить в его слова, как все рухнет. Суворов рассмеется, а я окажусь у разбитого корыта. Он разыграет очередную партию мести, а я, как всегда, буду лишь инструментом, пешкой в игре. «Почему ты молчишь?» Глаза Стаса тщательно изучали мое лицо. «А что мне сказать?» Своих слов я боялась больше, чем его. Они могли вылететь против воли, а потом я бы расхлебывала последствия. Мне безумно хотелось просто довериться, поверить в искренность его слов и в безоблачное будущее. Но жизнь не зря преподносила мне уроки. Я больше не хотела быть жертвой. Поэтому сейчас, когда все внутри плавилось от его слов, я молчала. Это мог быть очередной обман. Испытание судьбы. Я уже столько раз разочаровывалась в окружающих, что проще было ничему и никому не верить, оградиться стеной отчуждения, быть одной. Полагаться на Суворова? Нет, я сейчас была не готова, какой бы мед он ни лил в мои уши. Скажи, о чем ты сейчас думаешь? Я хочу домой. Руки Стаса сжались вокруг меня, и его рык отдался дрожью в грудной клетке. «Твой дом теперь здесь!» Он повернул меня за плечи к себе. «Я перед тобой душу вывернул, а ты бежать?» «А ты мне душу еще в ресторане вывернул, когда отослал во свояси, не признав!» Выпалила я как на духу. «Я же объяснил тебе причину!» Руки на плечах сжались сильнее, словно волк боялся, что я вскочу на ноги и брошусь на утек. «И я тебя услышала!» Я вырвалась из цепких лап и отбежала на несколько шагов, обернувшись. Его тяжелый взгляд пригвоздил меня к месту, и я застыла, глядя на него с опаской. Суворов продолжал сидеть на земле, но его поза, тело подобралось, а мышцы под кожей окаменели от напряжения. «Сделай я еще шаг, и эта махина снесет меня с места. Неужели ты думаешь, что все может в один миг измениться? Что ты сейчас скажешь, и я спокойно сотру все прошлое из памяти, кинусь тебе на шею. Не существует кнопки перезагрузки отношений, понимаешь? Жаль, ты не чувствуешь сейчас меня так, как я тебя». Запал в глазах Альфы не погас. «Если бы ты была на моем месте, видела моими глазами, ощущала так, как я, у тебя бы не осталось никаких сомнений. Ты бы забыла, что было до». «Я уже имела счастье оказаться на твоем месте, когда достучаться до тебя было практически невозможно, Ты видел только свое, несмотря ни на какие доказательства. Суворов в одно слаженное движение встал на ноги и оказался около меня. Обхватил мои ладони и прохрипел: «Попробуй увидеть меня. Позволь лисице распознать свою пару». «Да что ты твердишь? Пару, пару!» На мои глаза наворачивались слезы. Я с трудом справлялась с обуревавшими меня эмоциями. «Видел наши результаты? 21%! Какая идеальная пара!» «Да пусть катятся все результаты в задницу!» — низким голосом прорычал Стас, притянув меня к себе. 1, 21, 101! Он крепко сжал мою руку и положил к себе на грудь. «Тут есть знание, которого хватит за глаза!» В темноте голубые глаза сверкнули, напоминая мне озеро за моей спиной, богатые такими же таинственными всполохами. И такие же опасные, как его глубины. «Где оно было раньше, твое знание?» Забыть прошлое было безумно сложно. Как в одно мгновение взять и закрыть на все глаза? «Я был слеп!» «Ты был придурком!» — крикнула я, а потом зажмурилась. «Сказать такое, Альфи! Где моя голова?» «Говори точнее! Я был мудаком!» Когда его слова дошли до меня, я не поверила ушам. Приоткрыла один глаз, следом второй, и внимательно посмотрела на его мрачное лицо. «Да», — еле слышно согласилась с ним, и он гневно поджал губы. «Ты злишься на меня?» — спросила я, словно желая найти для себя еще один его минус. «На себя», — чуть прикрыв глаза, ответил он. Потом резко распахнул их, сосредоточившись на моем лице. «И только я повинен в твоей реакции». «Альфа раскаивается?» — не верила я. «Альфа делает это уже все ночи, каждый час, каждую минуту в течение последних дней». Недовольство собой отпечаталось на лице волка. «Ну, а что дальше?» Растерянно глядя по сторонам, я на секунду задержалась взглядом на озере. Оно булькнуло и вновь затихло, словно его гладь так и была неподвижной. «Мы будем счастливы», — с запинкой подобрал слова Суворов. «Вот так просто?» «А что усложнять?» — он дернул головой. «Разве ты можешь игнорировать то, что есть между нами? Твои ладони горят, но ты вся дрожишь». «Адреналин?» – парировала я. «Твои глаза блестят». Он опустил плечи, стараясь казаться не таким огромным. «От непролитых слез», – нашла я оправдание и этому. «Твои ноздри постоянно раздуваются, жадно вдыхая мой запах». Суворов наклонился к моей щеке и жадно втянул воздух, касаясь кончиком носа. «Это от гнева», – с дрожью в голосе громко ответила я. «Еще скажи, что не вспоминаешь тот вечер за гобеленом», — прошептал он в шею. «Нет!» Я подняла глаза к небу, старательно вызывая обиду наружу, пытаясь вспомнить плохое, чтобы противостоять наглому Альфе, но не находила ничего. «Врунья!» Его губы замерли около моих губ буквально в сантиметре. Он шумно дышал, а грудная клетка ходила ходуном, словно после марафона. Я подняла глаза и была поймана в капкан голодного взгляда. «Я не смогу тебя отпустить», — хрипло сказал он мне в губы. «Куда бы ты ни убежала, я поменяю полюса местами, но найду тебя, Катя. Теперь я твоя пара, твоя тень, а ты моя. Не будет иначе». Все-таки он не смог до конца сдержать свою натуру Альфы. Но, стоит признать, мне еще никогда не угрожали так страстно. И я хотела его поцелуя. Очень. Но даже под страхом смертной казни не преодолела бы разделявшее нас расстояние. «Упрямится!» Он понял это без слов. И будто сорвавшись с цепи, смял голодным поцелуем мои губы. Суворов то терзал их, то ласкал, не обращая внимания на мои слабые попытки протеста. На сильное сопротивление, признаться, у меня не было ни сил, ни желания. Его руки были настоящими захватчиками, жадно гладили спину сквозь рубашку, опускались ниже на поясницу и прижимали к себе. Тогда я ощутила всю силу его желания, надеясь на его выдержку. Справиться с этим оборотнем мне было не под силу. Когда его ладони властно легли на голые ягодицы, я вздрогнула и попыталась прервать поцелуй, но он стал ласкать губы с небывалой доселе нежностью. И я забыла про руки. Да я там голову свою забыла. Его язык хозяйничал во рту, побуждая отвечать ему тем же. Губы отрывались только на миг, чтобы сделать вдох, а потом возвращались к моим снова и снова, с каждым разом все неудержимее. Прикосновения стали не просто жадными, они были сумасшедшими. Он будто стал одержим мной, не в силах держать себя в руках, и я испугалась, что он не сможет остановиться, наброситься на меня прямо здесь, повалив на холодную землю, и кляла случай, оставивший меня только в его рубашке. «Катя, что же ты со мной делаешь?» – простонал он мне в губы, вжимая в себя. Его рука погладила бедро, властно и дерзко, и я поняла, что надо спасать свою шкуру прямо сейчас, иначе будет поздно. «Пусти!» «Не могу!» Он целовал меня в шею, пытаясь закинуть мою ногу на свою талию. «Сейчас же!» – потребовала я, и эхо разошлось по ночному лесу. Я силой отвоевала ногу и стала пятиться назад. Альфа недовольно порыкивал, но не отрывался от меня, следуя за мной, пытаясь притянуть меня к себе вплотную обратно. Я почувствовала ногами край небольшого обрыва над озером и остановилась. Дальше идти было некуда, путь к отступлению закрыт. Посмотрев в глаза Суворову, увидела там страсть, опасную, как оголенный провод, но такую манящую. Да я и сама горела от желания, но... «Или один, или вдвоем», — решительно сказала я, поймав в ответ его непонимающий взгляд. Обхватила его за талию и, что было сил, потянула в сторону озера. От удивления он разжал руки, сделал шаг вперед, скорее по инерции, не желая со мной бороться, и только потом я заметила осознание в его глазах. Но было поздно. Он уже летел в озеро. Как я смогла его туда свалить, не знаю. Возможно, он просто не сопротивлялся мне ни в чем, слишком обрадованный прикосновению, не ожидал подставы, но мне надо было как-то привести его в чувство. Он вынырнул, возмущенно сверкая глазами, но я в ответ лишь развела руками. «Тебе надо было охладиться», —